Шаман продакшн. Ага. Спина к спине. Помнишь школу? Пирожки в буфете. Помнишь, тихаря курили в туалете. От жвачек турбо собирали вкладыши. Первоклашек малышами звали, драли за уши. Бывало за двойку, получал ремня от бати. А соседку по парте, а четверки лихорадила. Жизнь без забот и угрызений совести. Только сейчас у нас другие новости. Больше пошлости стало, знаем тонкости. Как выжить в этой жизни, наплевав на гордость. Всюду обман, хотят везде нас развести. Эй, друг, чего ты загрустил? Ты что, не в духе? Опять подруга изменила. Забудь о ней, она и не любила. Давай лучше по бутылке пива. За все хорошее, что будет и что было. Спина к спине, четыре кулака. Держись крепче, вот тебе моя рука. Четыре кулака, спина к спине. Я выручу тебя, а ты поможешь мне. Спина к спине, четыре кулака. Держи крепче, вот тебе моя рука. Четыре кулака, спина к спине. Я выручу тебя, а ты поможешь мне. Да, дружище, молодыми были, все в ажуре было, что ни говори. Нас жизнь любила, радостями баловала. Но как и всех, наверное, кнутом по заднице хлестала за плохое поведение. Помню двор старый, свой пятиэтажный дом, хоккейная коробка рядом с сценой и спортивный городок. Это было раньше, а сейчас вспоминай. Пустеет двор старый, а так жаль. Бабульки на скамейках нас уже не помнят. Нам за 20, у них преклонный возраст. Помню все, помню хорошие моменты, как батя привозил из Москвы конфеты. Помнишь ты, все это было в дефиците. Сейчас подходишь к кассе, говорят, оплатите. Давай, бро, по кружке пива. За все хорошее, что будет и что было. Спина к спине, четыре кулака. Держись крепче, вот тебе моя рука. Четыре кулака, спина к спине. Я выручу тебя, а ты поможешь мне. Спина к спине, четыре кулака. Держи крепче, вот тебе моя рука. Четыре кулака, спина к спине. Я выручу тебя, а ты поможешь мне. Со мной моя братва спиной к спине. Я уверен, что я не один на этой земле. Я знаю, что все ходят под одним небом, но узы дружбы укрывает под пледом. Мой дом, моя крепость, и это моя кредо. Со мной мои друзья, это моя победа. Миха, Шатун, не парьтесь, где ваш смех? Дусты горький, в деле нет помех. Поднимая кружку вверх, за братву это не грех. Наливай еще, будем отдыхать. Покуда есть муза и рифма, будем продолжать. Оставаться в теме, считывать эти темы. По-любому я с вами, братва, вы слышите, эй. И будет слышен громкий смех моих друзей. Волки на Волге, well рядом, окей. Мы русские рэперы, но рэп наш made in USA. Спина к спине, четыре кулака. Держись крепче, вот тебе моя рука. Четыре кулака, спина к спине. Я выручу тебя, а ты поможешь мне. Спина к спине, четыре кулака. Держи крепче, вот тебе моя рука. Четыре кулака, спина к спине. Я выручу тебя, а ты поможешь мне. Спина к спине, четыре кулака. Держись крепче, вот тебе моя рука. Четыре кулака, спина к спине. Я выручу тебя, а ты поможешь мне. Спина к спине, четыре кулака. Держи крепче, вот тебе моя рука. Четыре кулака, спина к спине. Я выручу тебя, а ты поможешь мне.